Стараясь не шуметь, он на цыпочках прошел в ванную, принял душ, вымыл голову, почистил зубы, побрился и вышел на кухню. Ира вчера, перед тем, как идти спать, вымыла посуду и все убрала. И на столе сиротливо лежала последняя ватрушка, заботливо положенная на блюдечко и накрытая салфеткой. Березин вскипятил воду, но кофейные зерна молоть не стал, боялся, что жужжание кофемолки разбудит Ирину. Комната, где она спала, находилась рядом с кухней. Сделал растворимый кофе, сживал холодную и потерявшую воздушность ватрушку. В голову ему пришла совершенно неожиданная мысль — сделать что-нибудь приятное для Ирины. Но что? Березин огляделся в поисках какого-нибудь непорядка, который можно было бы ликвидировать к ее удовольствию, например, что-нибудь сломанное или испорченное. Он же точно помнил, что миксер был неисправен еще 3 месяца назад, а на карнизе сломались и застряли в пазах 2 крючка, из-за чего задергивание штор на кухне превратилось в поистине нерешаемую проблему. Еще Березин помнил, что в духовке не работало освещение, а ножи были тупыми. Но, к его удивлению, миксер исправно работал, со шторами не было никаких проблем, крючки легко скользили в пазах во всех направлениях и нигде не застревали, свет в духовке горел, а ножи были острыми, как бритва. За 4 дня, проведенных Ириной здесь после возвращения из санатория, она успела все сделать и починить, хотя совершенно непонятно, как ей это удалось. Тогда Сергей Николаевич решил проехаться до круглосуточно работающего гастронома и купить Ирине к завтраку что-нибудь необычное. Все продукты они купили еще вчера, но можно же, наверное, что-нибудь найти такое, чтобы было сразу понятно, это только для нее, это маленький подарок, знак внимания, доброго расположения. Уже надев ботинки и натягивая куртку, Березин вдруг спросил сам себя: «А с чего это вдруг ты решил оказать ей знак внимания и расположения?» «Что с тобой, Березин? С какой это стати? Зачем? Возьми себя в руки, не надо никуда ехать. Что ты себе напридумывал? Ну, кто она такая, чтобы в 7 утра ехать в гастроном и искать ей пирожное к завтраку? Ты совсем очумел от своих предвыборных страстей». Он нерешительно взялся за молнию, чтобы расстегнуть куртку, и начал раздеваться, но подумал, что если он останется дома, то снова будет мучительно ждать, пока проснется жена, и можно будет хоть чем-нибудь забить медленно тянущееся время. Включить телевизор, например, или радио, или хоть с Ирой поговорить. Позже, часам к 11, он поедет в штаб-квартиру своей партии, и там уже будет сидеть сутки или двое, пока не станут известны окончательные результаты выборов. Но пока впереди еще 3-4 часа, которые надо как-то прожить. Да в конце-то концов он же не для Ирины едет за этим дурацким пирожным, а для себя самого, чтобы чем-то заняться, отвлечься, убить время. Березин решительно вышел из квартиры, осторожно, стараясь, чтобы замок щелкнул как можно тише, запер дверь и спустился на улицу. Когда через 40 минут он вошел в квартиру, то первое, что он услышал, было жужжание кофемолки. Она не боялась разбудить Березина. Спальня находилась далеко от кухни. Сергей Николаевич, не раздеваясь, заглянул в кухню. Ирина стояла полностью одетая в длинной юбке, которой он еще не видел, и в строгой с глухим воротом блузке, держа в руке надрывающуюся от натуги кофемолку. — Доброе утро! — весело поздоровался он. — Сережа! — изумленно протянула она. — Я была уверена, что ты еще спишь. Ты что, дома не ночевал? — Обижаешь, красавица, — ответил Березин с шутливой укоризной. — Я ночевал дома, но вскочил в 6 утра, и помчался искать для тебя пирожные к завтраку. Поскольку мы с тобой, как два троглодита, вчера сожрали все твои восхитительные ватрушки, и наутро не осталось ничего вкусного, я решил сделать тебе маленький кондитерский подарок. Тем более, что я сегодня уйду, и совершенно непонятно, когда вернусь. Поэтому пусть у тебя останется в память обо мне вот это».